255. Матерь Агни-йоги. Сказано было, допущено все, но с учителем. Пусты часы без учителя. Учитель входит во всю жизнь, и всю жизнь наполняет собою. Пусто и скучно без него. Как цветущий цветок теряет запах, так теряют привлекательность и интерес все дела, совершаемые в одиночестве, без постоянного присутствия. Кто ауру учителя знает, тому уже невозможно довольствоваться жизнью обычной. Учителю первое место в сознании вашем. Надо же, наконец, понимать, что является наинужнейшим и наиглавнейшим.